День пятый. Житие и страдания святого мученика Конана Исаврийского. Святый апостол Языков Павел во время одного из своих благовестнических путешествий просветил жителей города Исаврии светом истинной веры в Господа нашего Иисуса Христа. В это же время в селении Вифании, находившемся в 18 стадиях от города Исаврии, жил один человек по имени Нестор с женою Надою. У них родился сын Конан. Когда отрок вырос, родители задумали его женить и обручили его с красивой девицей Анной. Но еще и раньше того Конану явился в виде светлого мужа святый архистратик Михаил. Научив Конана истинной вере, архистратик повел Конана на реку, крестил его во имя Пресвятой Троицы, причастил божественных тайн, а затем, осенив его крестным знамением, стал невидим. С того времени отрок исполнился Святого Духа, а архистратик Михаил невидимо всегда пребывал с ним. В день брака жених с невестой при общем веселье были отведены в брачный чертог. Здесь Конан покрыл сосудом зажженную свечу и спросил девицу, что лучше, тьма или свет. Девица отвечала, свет, конечно, лучше тьмы. Тогда святый Конан открыл свои исполненные божественной благодати уста и стал убеждать невесту сохранить свое девство и чистоту жизни и веровать во Христа, истинного Бога. «Это и есть, — говорил он, — свет немерцающий, а плотская жизнь и языческая нечестивая вера – тьма». Девица имела доброе сердце, так что семена Слова Божия пали на хорошую почву, и невеста скоро согласилась во всем со своим женихом. Она уверовала во Христа и дала обет сохранить навсегда свое девство. Так эта святая чета жила в девственной чистоте, как брат с сестрой, или лучше сказать, как два ангела Божии, подобно серафимам, горя любовью к Богу и Ему единому угождая. Прошло еще немного времени, и блаженному Конану удалось убедить и родителей своих оставить идолопоклонство и обратиться ко Христу. Конан крестил отца своего, мать и невесту, и все они, наставляемые и поучаемые святым Конаном, угождали Богу. Отец Конана, блаженный Нестор, сподобился и мученического венца, быв умерщвлен идолопоклонниками за обличение их заблуждений. Спустя немного времени и мать святого, блаженная Нада, с миром отошла ко Господу, а за нею и святая Дева Анна, обрученица Конана, переселилась в нетленный чертог небесного жениха Христа. Всех их святый Конан предал честному погребению в одном месте. Оставшись одиноким, Конан продолжал жить для Бога, упражняясь в богомыслии, умерщвляя свое тело постом, трудами и всенощными молитвами. За свои подвиги он удостоился благодати Святого Духа, которая, как некое сокровище, долго таилась в нем и обнаружилась уже во время старости святого Конана. Это было так. В той стране, в пустынном месте, в непроходимых горах была пещера, страшная и темная. В пещере было идольское капище, где стоял громадный каменный идол нечестивого бога Аполлона, которого особенно почитали в исаврийской стране. У исаврян был обычай каждогодно собираться там в день празднования Аполлону, для жертвоприношения и совершения богомерского праздника. Когда наступил день этого праздника, и все жители города собрались идти в капище, находившееся в пещере, святой Конан, подвигнутый Духом Божиим, пришел в город. Увидав множество вооруженного народа на конях и пеших, как бы приготовившихся на сражение, он громким голосом закричал им: «Мужи саврийские, подождите немного, я хочу вам сказать слово. Зачем вы вооружены? Разве на нашу страну напало внезапно неприятельское войско и вызывает вас на битву?» Народ отвечал Конану: «Нет, мы идем принести жертву Богу Аполлону и совершить ему празднование». Святой Конан вновь спросил их: «Я хочу узнать от вас, кто этот Аполлон и какова его власть?» Люди отвечали: «Он наш промыслитель, дарует нам все блага. Он укреплял и наших отцов, от которых мы и приняли обычай праздновать ему». Тогда святый, смеясь над ними, предложил им такой вопрос: «Слышали ли вы когда-нибудь голос или какое-нибудь слово своего Бога?» Они отвечали: «Нет, но наши отцы заповедали нам веровать в Него». Святый Конан на это сказал им: «Ваши отцы, как бессловесные животные, сами находились в прельщении, не ведая истинного Бога, ибо если бы они знали Его, то не оказывали бы такого почитания глухому, немому и скверному идолу. Дайте мне власть над вашим Богом, и я покажу вам, кого вы почитаете, кто сей ваш Бог. Если я вымажу его краской, сможет ли он вымыться? Или разобью его железным молотом, сможет ли он снова оказаться в целости? Если дам ему есть, протянет ли он руку, чтобы взять пищу и начать есть? Доколе вы будете безумствовать, послушайтесь меня, ибо я из вашего же города, но чужд ваших дел. Оставьте идолопоклонство, и я научу вас, как надобно почитать истинного Бога и поклоняться сидящему в вышних. Сей есть Бог невидимый, но всевидящий, творец неба и земли, и моря, и всего, что в них, царь крепкий и всемогущий, спасающий рабов своих и погубляющий своих врагов тех, кто поклоняется идолам и приносит жертвы бесам. Сей Бог не требует кровавых жертвоприношений, но хочет, дабы приходящие к Нему познали Его без злобы и лукавства и веровали, что Он есть истинный Бог, Отец Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, не разлучающегося от Отца, Который через Него сотворил веки. С ними царствует и вечный Дух Святый, от Отца исходящий. Сии три лица по существу един Бог, попаляющий огнем ненавидящих Его идолослужителей, но любящий любящих Его. Милосердию Его нет предела, ибо Он милостив ко всем, возлагающим надежду на Него, и с верою призывающих имя Его». Народ пришел в волнение от этих речей святого, и среди него произошел большой шум. Одни бросились на святого, чтобы его убить, другие их удерживали, не давая поднять на него руку, ибо желали услыхать от него еще что-нибудь. Когда народное волнение несколько утихло, некоторые из народа спросили святого: «Чем ты можешь убедить нас, что есть Бог выше нашего Бога Аполлона, какового мы почитаем более всех других богов? Покажи нам какое-нибудь знамение от твоего Бога, дабы мы уверовали в Него». Святый Конан, услыхав, что просит знамения, возложил свое упование на Бога и сказал народу: «Вот, многие из вас на конях, и немало пеших людей, молодых и сильных юношей. Пойдемте же все к пещере Аполлона, на место вашего собрания. Вы впереди, а я, как старик, буду следовать за вами. И дадим друг другу слово, что кто из нас придет раньше, того Бог велик и истинен, и ему и подобает веровать. Если одни из вас на конях, другие сильные и молодые, пешком, «Опередите меня, старого и слабого телом, и достигните прежде меня, Аполлонова капища, то ваш Бог поистине Бог. Если же я, старик, пешком, скорее вас приду туда, то мой Бог больше вашего Бога, и вы должны будете уверовать в Него». Все одобрили его речь и согласились на предложенные им условия, говоря между собой: «Этот старик в 4 дня не сможет дойти туда. Путь далек и неудобен, так как тянется среди высоких гор и глубоких долин, покрытых густым кустарником». После того все поспешили к пещере. Одни надеясь на своих коней, другие на свои ноги, а святый Конон пошел за ними, двигаясь с трудом. Дорогой он горячо помолился Богу, и тотчас пред ним предстал святый архистратик Михаил, взял его и в одно мгновение перенес на то место, куда все стремились. Людей же, спешащих на конях и пешком, архангел невидимую силу привел в смятение, и они блуждали по горам и дебрям, и люди и кони падали с горных высот и разбивались, и весь день и всю ночь они не могли добраться до Аполлоновой пещеры, даже и не были уверены, по тому ли пути они идут. Утром неожиданно для них вышел им навстречу святый Конон. Увидав его, народ пришел в великое изумление. Святый же, смеясь над ними, спросил: «Отчего вы не могли прийти скорее? Я долго ждал вас и решил идти к вам навстречу». Люди, сильно измученные, рассказывали святому все, что с ними случилось, и умоляли его показать им дорогу к Аполлонову капищу. Тогда святый Конон пошел впереди их и, приведя их к пещере, сказал им: «Вот, я исполнил свои условия и пришел сюда прежде вас. Теперь вы должны признать, что мой Бог велик, и уверовать в Него. А вашего Бога предайте в мои руки, и я воздам Ему за то, что Он до сих пор прельщал вас». Но они кричали святому: «Нет, не возлагай вины на нашего Бога и не мсти Ему. Мы сами виноваты. Мы замедлили прийти. Мы заблудились в пути и потому не могли исполнить условленного». Такой ответ сильно разгневал святого, и он сказал им: «Если вы и теперь не уверовали в моего Бога, а продолжаете верить своему идолу, то исполните ли то, что он сам вам возвестит?» Они все отвечали: «Если воистину мы услышим голос Бога нашего, то немедленно исполним его слово, ибо без сомнения веруем в него». И снова заключили со святым уговор и дали слово тверже первого, что поверят всему, что скажет их Бог. Тогда святый, ставший пред пещерой, где находилось капище Аполлона, громким голосом воззвал к идолу: «Идол, тебе говорю, так повелевает Господь мой Иисус Христос, выйди из капища и приди сюда ко мне». И тотчас бездушный истукан, как живой, закачался, упал с своего места и, катясь по земле, прикатился к святому и, поднявшись с земли, стал пред ним. Все множество народа пришло в сильный ужас и с громкими криками устремилось в бегство. Святый Конон махал им рукой, уговаривал их не бояться, и едва остановил их. Успокоив их, он снова обратился к идолу, и все стали внимательно смотреть, что еще произойдет. А святый стал спрашивать идола: «Скажи нам, бездушный истукан, кто истинный Бог? Ты ли? Или проповедуемый мною Господь мой Иисус Христос?» Тотчас каменный идол с трепетом простер свои руки к небу и громко человеческим голосом произнес: «Един истинный Бог, проповедуемый тобою Христос». Сказавши так, идол упал и рассыпался. Видя это чудо, весь народ воскликнул: «Един истинный Бог, Бог Конона, он победил». И множество народа уверовало во Христа, и, разбившие идолов, приняло святое крещение. Иные же, ожесточенные, остались в прежнем неверии и сильно скорбели о гибели Аполлонова идола. Но впоследствии, видя много различных чудес, совершаемых святым Кононом, уверовали во Христа и остальные язычники той земли. В той же Исаврийской стране, в другой пещере, находившейся также в пустынном месте, обитал страшный бес. Он, как воин или разбойник, нападал на проходивших мимо людей и животных и умерщвлял их. Исавряне приносили ему множество жертв, умоляя его не делать им вреда и не умерщвлять их, но их мольбы не приносили им пользы, а служили еще к большей погибели. Тогда собралось множество людей, верующих и язычников, и они все пошли к святому Конону и усердно молили его, чтобы он прогнал беса из их страны. Верующие молили, нисколько не сомневаясь в силе Христовой, содействующей святому Конону. Язычники же коварно искушали святого Конона, ибо сами думали, что он не сможет изгнать свирепого беса, а напротив, бес умертвит его. Снисходя к мольбам исаврян, святый Конон отправился, сопровождаемый множеством народа. Он подошел к самой пещере, где обитал бес. Народ же с трепетом стал в отдалении. Обратясь лицом к пещере, святый именем Христовым повелел нечистому духу выйти из пещеры ввиду всего народа. Бес изнутри воззвал к святому, прося его, дабы он разрешил ему выйти невидимо, чтобы люди не видали его мерзкого образа. Но святый с угрозой повелел ему явиться пред всеми. Тогда бес на глазах всего народа вышел из пещеры в виде страшной трясущейся женщины. Святый, запретив бесу причинять кому-либо вред, отослал его в гиену. Тотчас же бес сделался невидимым, а весь народ воскликнул: «Велик Бог Конона! Множество язычников уверовало во Христа, а святый Конон, довольно поучив народ в вере в истинного Бога, возвратился в город. Народ сопровождал его с радостным пением. Святый сам начинал пение, а народ подпевал, прославляя Христа, истинного Бога. Возвратясь, святый Конон поселился в своем селе, в доме отца, совершая чудеса, исцеляя всякие болезни с верою приходящих к нему и изгоняя бесов, над которыми дана была ему от Бога власть. Один из знатнейших жителей Саврии был обокраден ворами, которые унесли у него множество золота. Многие были оклеветаны в этом воровстве и преданы мучениям. Невинных держали в оковах и в темницах, но золота не находилось. Тогда святому Конону пришел тот, у кого украли, и родственники невинно оклеветанных и томившийся в заключении, и, припадая к ногам святого, молили, чтобы он просил Бога помочь найти украденное золото. Святый, сожалея об оклеветанных и страдающих невинно, согласился исполнить просьбу граждан. Он отправился в город. Здесь, ставши на площади, он поднял к небу свои руки и усердно молился Богу до тех пор, пока Бог не открыл ему, где спрятано украденное золото. Взявши многих из народа, святый Конон пошел с ними за город и, пройдя довольно большое расстояние по пустыне, подошел к одному камню. Под камнем оказалось скрытое ворами золото. Святый Конон велел пришедшим с ним взять золото и отнести его в город. Весь исаврийский народ сильно дивился и прославлял Бога. Когда же тот, у кого было украдено золото, пожелал узнать, кто были воры, и вопросил о сём Конона, то святый ответил ему: «Возьми свое золото и будь доволен тем, что оно возвращено тебе без ущерба. Томящихся в заключении освободи». Тот так и поступил. Слух о сём чуде прошел по всей стране. Многие обратились к Богу, и день от дня росла и умножалась Христова церковь. Спустя несколько времени святый Конон, пребывая в своем доме в безмолвии, увидал множество бесов, ополчившихся на него. все бесы, жившие на острове, изгнанные из людей и из идольских капищ, вооружились против святого. Увидав бесов, святый именем Иисусовым связал их, так что они не могли двигаться. Тогда бесы стали молить Конана, чтобы он не посылал их в бездну, но пусть повелит им сделать, что ему угодно. Святый, запретив им делать вред людям, послал их на различные работы. Одним велел копать в огородах землю и вырывать худые травы, терновники, крапиву, другим вспахивать нивы и сеять на них, иным стеречь плоды, кому носить воду, иным стеречь плоды, кому пасти стада и охранять их от зверей, кому колоть дрова и носить воду, и исполнять всякую домашнюю работу. Бесы, как рабы и пленники, служили блаженному Конану до тех пор, пока ему было угодно, исполняя с усердием всякое указанное им дело, ибо связанные непобедимую силою Божией, они были порабощены Божию угоднику. Случилось, что ночью на дом святого напали разбойники, надеясь найти у него богатую добычу, ибо он был славен по всей той стране. Связав святого, разбойники хотели пытками заставить его указать место, где спрятано у него золото. Они уже начали его мучить, как вдруг по повелению Божию явились служащие святому бесы, схватили разбойников и немилосердно били их, потом развели огонь в печи и стали опалять их тела, а святого освободили из уз. Святой, святый, смилостивившись над разбойниками, запретил бесам, и те прекратили истязания над разбойниками, которые были едва живы. По молитве святого разбойники пришли в себя, и блаженный отпустил их с миром, дав им заповедь оставить свои разбои. Бесы не только освободили святого Конана от разбойников, но по Божию произволению даже оберегали честь его имени, ибо если кто-либо из неверующих и саврян дерзал хулить Конана, то часто на такого невидимо нападали бесы и били так, что имя Конана для всех стало предметом почитания и страха. Однажды двое идолопоклонников вспомнили о Конане и стали поносить его дурными словами. Тотчас же на них напали бесы, били их, протащили по дороге за волосы и повергли хулителей к ногам святого. После того у всех неверующих страх пред Конаном так был силен, что они не дерзали даже помыслить что-нибудь худое про святого Конана. Однажды какой-то человек проник в сад Конана с намерением украсть яблоки, но невидимые стражи схватили его, избили и вместе со ослом и мешком, наполненным плодами, привели к святому. Святый дал ему наставление и заповедал более не красть, отпустил с миром. Одна бедная вдова во время жатвы пришла на поле и ходила за жнецами, подбирая оставшиеся колосья. На руках у ней был малолетний единственный ее сын. Вдруг выбежал из леса волк, выхватил ребенка из рук матери и унес его в пустыню. Народ погнался за ним, но догнать волка и освободить дитя из его пасти не мог. Огорченная женщина пришла к святому чудотворцу Конану, плакала и, припад к ногам его, поведала ему свое горе. Он тотчас дал повеление своим невидимым рабам, и те в одно мгновение схватили волка, державшего ребенка в зубах, и поставили пред святым. Святый возвратил матери ее сына живым и невредимым, а волку велел уйти в свое место. Не все бесы были, однако, связаны словом святого, и вот некоторые из них начали наводить на жителей той страны различные болезни, а всего больше оспу. Святой, уразумев козни бесовские, помолился Богу и тотчас получил власть и над этими бесами. Собрав их всех, он запретил им, и одних прогнал в пустыню, других отослал в бездну, а иных связал и заключил в 30 залитых оловом глиняных горшках. и, запечатлев их крестным знамением, зарыл в землю под своим домом. В то время настало гонение на христиан, и в Исаврию прибыл с царским указом воевода по имени Макдон. Воевода прежде всего замучил до смерти святого Анисия в селе Усорове. Потом был взят и святый Конан. Его подвергли многим и жестоким мучениям, принуждая принести жертву идолам. И саврияне, услыхав, что воевода предал мукам святого Конана, собрались во множестве с оружием и отправились к селению Усорову, чтобы умертвить воеводу. Узнав о их намерении, воевода со своими слугами сел на коней и бежал из пределов той страны. И саврияне гнались за ним, но не могли догнать его. Найдя святого мученика Конана связанным и покрытого ранами по всему телу и окровавленного, они развязали его и плакали о нем. Отирая его кровь, они мазали ею свои тела, желая получить освящение от крови святого, и с умилением лобызали язвы, принятые им за Христа. Святый мученик сильно скорбел и болел душою, что ему не дали пострадать до конца, ибо он желал умереть в мучениях за своего Христа. После сего верующие отвели святого в его отеческий дом в селе Вифании и приложили все заботы, чтобы излечить его раны. Через 2 года после страданий святый Конан приставился к Богу. Жители всей саврийской страны собрались и плакали о святом. Его погребли вместе с блаженными родителями и со святую его невесту, до конца жизни сохранившую непорочное свое девство. После погребения святого Конана и саврияне задумали обратить дом мученика в церковь. Когда начали рыть землю для фундамента, то нашли в земле 30 глиняных сосудов, коих святый Конан заключил бесов. Не зная, что находится в тех сосудах, но предполагая скрытые в них золото или серебро, нашедшие обрадовались и разбили один сосуд. Тотчас вышли из него бесы в виде густого и смрадного дыма и, помрачив воздух, произвели страшный вихрь. Все люди пришли в ужас. Некоторые попадали от страха, а некоторые бежали оттуда. Бесы же летали по воздуху и, производя большой шум, призывали друг друга по имени. Все в том селении пришли в сильный ужас, так что никто не осмеливался после солнечного заката выходить из своего дома, ибо ночью являлись многие бесовские страшилища и пугали людей и животных, что на время было допущено Богом в наказание сребролюбивым людям, ожидавшим найти в сосудах сокровища. По молитвам святого Конана были прогнаны бесовские привидения. Прочие 29 сосудов, заключавшие в себе бесов, были зарыты под церковью святого Конана. Его святыми молитвами, да пребудем и мы всегда невредимы от бесов, и прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице во веки. Аминь. Кандак, глаз третий. Чистотою, яко ангел на земли пожив, а то нуду же собеседник ангелом быть исподобился еси. И родители ко Христову познанию привел еси, и единого Бога в Троице исповедов пострадал еси до крови, мученичи Конане. Память святого мученика Конана по прозванию Огородника. Святый Конан жил в царствовании Деякия и был родом из Назарета Галилейского. Отсюда он переселился в Памфилию, в город Мандон или Магидо. И здесь, на месте, называемом Кармена, устроил для себя огород, плодами коего и питался. Он был человек добрый, незлобивый и простосердечный. Хотя он и не был обучен грамоте, но проводил богоугодную жизнь. Когда услыхал о нем Игимон Публий, пришедший в город для преследования христиан, тотчас послал воинов взять его. Посланные пришли к Конону и в насмешку приветствовали его добрыми словами. Конон с радостью отвечал на их приветствие и любезно принял их. Тогда воины сказали ему: «Тебя зовет Игимон Публий». Святый отвечал: «Какое может быть у него дело до меня? Ведь я христианин. Пусть лучше зовет он к себе своих единомышленников». Воины связали святого Конона и привели к Игимону. Когда его стали принуждать, чтобы он принес жертву идолам, он, сокрушаясь в глубине сердца об ослеплении и заблуждении неверующих и укоряя Игимона в нечести, остался непоколебим в исповедании веры во Христа. Тогда в ноги его набили железных гвоздей и гнали пред колесницей Игимона до тех пор, пока святый страдалец пал от изнеможения на колени и с молитвою на устах предал душу свою Господу. Память преподобного Исихия Постника. Великий угодник Божий Исихий с самых малых лет был наставлен и воспитан в добродетели. Отрекшись от пристрастия ко всем земным благам, он непрестанно помышлял о вечных благах горнего Сиона. Ради этого он оставил свой родной город Адрапу и удалился в пустыню близ Адрании. Для того, чтобы подвязаться в уединении, святый восхотел поселиться на горе, называемой Майонис. Но бесы, обитавшие здесь, предвидя свое изгнание с горы святым и не желая допустить святого на гору сию, вошли в некоторых двух человек – Иоанна и Иллариона, и, встретив угодника Божия, спросили его: «Куда ты идешь?» Узнав о намерении его, они сказали ему: «Разве ты не знаешь, что это место весьма опасное? Ты идешь на верную смерть, потому что здесь обитает множество плотоядных зверей. Кроме того, здесь живут и разбойники, так что ты и одного дня здесь не проживешь». Святый, уразумев духом, что это были слова не людей, а бесов, сказал: «По множеству грехов моих я давно достоин смерти, потому и пойду, чтобы умереть или от зверей, или от разбойников». Сказав это, святый сотворил молитву и, отгнав силою креста нечистых бесов, продолжал путь свой. Вошед на гору, святый выбрал себе место, выстроил келью и начал подвязаться в постнических трудах. Устроил также святый здесь и сад, и, возделывая его и сея семена, питался от труда рук своих. Случилось раз, что налетело на сад святого множество птиц, которые поедали злаки и семена и уничтожали труды святого. Тогда святый обратился с молитвой к Богу, и тотчас птицы, вкусившие от трудов его, падали на землю и, не будучи в состоянии летать, лежали, распростерши крылья на земле. Все те птицы, которые касались семян, не могли уже подняться на воздух, но, как бы пораженные некую отравою, валялись на земле, и место это наполнилось множеством птиц, лежащих на земле. Спустя некоторое время святый, жалившись над птицами, выйдя из кельи, сказал им: «Удаляйтесь отсюда и не снедайте более трудов иноческих». Как только святый изрек слова сии, тотчас же все бывшие на земле птицы полетели кверху и с тех пор уже более никогда не приближались к саду святого. Нашед в некой долине источник воды, преподобный выстроил здесь небольшую церковь во имя святого апостола Андрея, где и пребывал в богомыслии с учениками своими. Однажды к святому привели бесноватую торговицу, родители которой, падши к ногам святого, умоляли его, чтобы он изгнал духа нечистого из дочери их. Преподобный, помолившись Богу, тотчас изгнал беса из отроковицы, а родителям ее сказал: «Так, — говорит Дух Святый, — на месте сём, по смерти моей, будет монастырь святых жен постниц, молитвы коих отгонят отсюда все полки бесовские». Это пророчество святого сбылось в свое время. Однажды, выйдя из кельи, преподобный увидел некоего человека с тяжело нагруженным возом. Воз везли валы, и один из них споткнулся, пал на землю и не мог подняться на ноги. Человек тот старался поднять его, но не мог. Упавший вол оставался неподвижным, как большой камень. Изнемогший от труда, человек тот начал плакать. Увидев это, преподобный сжалился над ним и, подойдя к валу, погладил его по шее и сказал бессловесному, как бы понимающему слова: «Встань, ленивый, и продолжай путь свой, чтобы не сделать с тебе орудием злобы вражьей». Сказав это, святый осенил вала крестным знамением, и тотчас вол поднялся и спокойно потащил тяжелый воз. Человек тот весьма удивился происшедшему и, поклонившись святому, поблагодарил его и с радостью продолжал путь свой. Святый день ото дня устремлялся к большим подвигам и восходил к более совершенным добродетелям, так что сподобился быть собеседником ангелов. От ангела Божия он узнал и о своем представлении за 30 дней до смерти. Готовясь к исходу, святый исполнился великой радости. Пред кончиной своей святый призвал к себе живших с ним учеников и много поучал их. В полночь внезапно облистал его с неба свет, осиявший не только келью святого, но и все то место. Преподобный же, с радостью сказавши: «В руце Твоей, Господи, предаю дух мой», отошел в небесное селение. Святое и честное тело его погребено в вышеупомянутой церкви в честь святого апостола Андрея в каменной раке пред святыми вратами. Впоследствии честные мощи святого были перенесены Феофилактом, епископом Амасийским, в город Амасию и положены по правую сторону алтаря в 792 году в царствование Константина и Ирины. А на том пустынном месте, где подвязался преподобный, был построен женский монастырь, как предсказано было святым. Память преподобного Марка Постника. Сей святый подвижник превзошел всех иноков постническую жизнью своей. Предавшись вместе с тем изучению божественных писаний, он достиг совершенства в добродетели, как свидетельствуют о том написанные им поучения, и совершил много чудес. Душевная чистота преподобного была так велика, что монастырский пресвитер, как сам с клятвою свидетельствовал, никогда не преподавал ему божественных тайн свою рукою, но всякий раз, когда он приступал к святому причащению, то и принимал святые дары от ангела, который держал лжицу и сам причащал его. Слуга преподобного говорил, что никогда не видел, чтобы он плюнул когда-либо на землю. Такова была его кротость. Преподобный пребывал в иноческом звании 40 лет и нес подвиг поста в течение 60 лет. 100 лет от труду он отошел ко Господу. память святого мученика Евлогия. Святый мученик Евлогий был родом из Палестины. Родители его были люди неверующие. По смерти их святый роздал нищим, доставшиеся ему в наследство богатство, а сам, обнищав ради Христа, стал обходить, как странник, страну палестинскую, поучая неверных и обращая их ко Христу. Будучи оклеветан пред правителем той страны, святый претерпел много мучений, так как он не соглашался принести жертву идолам. Наконец ему сечена была голова. Память святого мученика Анисия, жившего и пострадавшего в одно время с мучеником Кононом Исаврийским. Память святого мученика Евлампия, мечом усеченного. Память святой мученицы Ираиды. Время и место кончины неизвестно. Принесение мощей святого благоверного князя Феодора Смоленского Ярославского и чад его, Давида и Константина, в соборную церковь Спаса Ярославского монастыря. Память святых 19 сентября. Мощи обретены в 1463 году. Примечание. Святому апостолу Павлу усвоено название апостола языков за его великие проповеднические труды, во время которых он пронес Евангелие от глубины Азии до Рима и даже, по преданию, до Испании и Британии. После своего обращения из гонителя христиан в самоотверженного последователя Христова, святый апостол Павел всю жизнь свою провел в миссионерских трудах. Свое первое путешествие с проповедью Евангелия апостол начал из Антиохии, где он вместе с Варнавою был призван на великое дело благовестия Святым Духом. Деяния, глава 13, стих 1-3. Взяв с собой Иоанна Марка, апостолы, посетив Кипр, прошли в Малую Азию и здесь, в Антиохии Писидийской, в Иконии и в Ликаонских городах Листрии и Дерви многих просветили учением Христовым, подвергаясь непрестанным гонениям со стороны иудеев. Деяния, глава 13, стих с 4 по 52, глава 14. Второе путешествие святый апостол Павел предпринял вместе с Силою после апостольского собора 51 года в Иерусалиме. Деяния, глава 15. Посетив основанные ранее церкви, апостол Павел с успехом проповедовал в Македонии и Греции, основав знаменитые церкви в Филиппах, Солунии, Берии, Афинах и Коринфе. В последнем он пробыл 1,5 года. Деяния, глава 15, стих с 36 по 41, глава 16, 17 и 18. Третье путешествие апостол опять начал из Антиохии. Снова посетив устроенные им церкви, апостол прибыл в Ефес, где проповедовал более 2 лет. Затем он опять прошел Македонию и Грецию и возвратился в Иерусалим. Здесь был схвачен и после 2-летнего томления под стражей в Кесарии отправлен был в Рим, где жил 2 года, невозбранно проповедуя Царствие Божие. Деяния. Главы с 18 по 22. Предание говорит, что апостол, оправдавшись перед судом Кесаря, снова отправился в 4-е путешествие с проповедью Евангелия, дойдя до границ Запада, Евсевий Климент Римский, и по вторичных узах в Риме мученически скончался в царствовании Нерона. Исаврия. Небольшая, скрытая в горах местность Древней Малой Азии, граничившая на восток с Ликаонией, на север с частью Фригии, на запад с Писидией и на юге с гористой Киликией. Стадий. Древние меры расстояния около 80 или немного более сажен. Аполлон. Бог древних греков и римлян почитался богом света, в особенности солнечного, также умственного просвещения, поэзии, музыки, богом-прорицателем, врачевателем болезней и хранителем гражданского порядка. Гиенна. Есть греческое воспроизведение еврейского слова, означающего «долина Еннома» или «сынов Еннома». Под этой долиной, разумеется, глубокая, узкая горловина, где иудеи некогда приносили своих детей в жертву Молоху. Четвертых царств, глава 24, стих 10, Иеремия, глава 7, стих 11. В позднейшие времена она служила местом свалки для всякого рода нечистот, причем для уничтожения последних здесь постоянно поддерживался огонь. Поэтому долина Еннома сделала символом места вечных мучений. В этом именно в смысле ада, и употребляется слово «гиена» в Новом Завете. Матфей, глава 5, стих с 24 по 40, 10 глава, стих 28, 18 глава, стих 9, 23 глава, стих 15, Лука. Глава 9, 43, 45, Лука, глава 12, стих 5, Иаков, глава 3, стих 6. Адрапа или Антрапа. Город в одинаковом расстоянии от Анкиры Галатийской и Амасии, иначе Клавдиополь. Адрания. Приморский город, по-турецки Едаринос, в Вифинии. Преподобный Исихий Постник скончался около 790 года. Амасия находится в северной части Малой Азии, на берегу Черного моря. Константин VI, Порфирородный, император византийский, царствовал с 780 по 797 годы, а Ирина с 797 по 802 год. Преподобный Марк изучил Слово Божие так совершенно, что знал все Священное Писание наизусть, был слушателем святого Иоанна Златоуста и написал много поучительных слов. Слова эти изданы в русском переводе в 1858 году. Полагают, что преподобный Марк принял иночество, будучи 40 лет от роду. и 60 лет подвязался в иноческой жизни. Местом подвигов его была Нитрийская гора, расположенная в Нижнем Египте, в 70 верстах к югу от Александрии и на запад от реки Нила, близ Ливийской пустыни. Преподобный Марк скончался около половины V века.